Как стало известно из переписки Гаусса, опубликованной уже после его смерти, он также сделал наброски идей новой теории пространства. Кстати, ему принадлежит и само понятие неевклидова геометрия. Однако Гаусс воздержался от издания результатов своих исследований по этому вопросу, опасаясь, как он выражался, ост, которые могут в него впиться. Ему не хотелось быть непонятым и осмеянным, подобно Лобачевскому, который не побоялся опубликовать полученные выводы в России и за границей. В связи с этим современный американский математик Рашевский справедливо подчеркивает, что приоритет в открытии неевклидовых геометрий по праву принадлежит Лобачевскому, ибо именно он публично, предполагая ожидавшуюся реакцию, первым вступил в борьбу за новое. Работы Лобачевского и Бойяи со временем все же заставили всерьез посмотреть на необычную геометрию. Вокруг то и дело вспыхивали яростные дискуссии. В математическом обществе Геттингена, например, где собрались в ту пору вторая половина XIX века, наиболее сильные умы в течение ряда лет обсуждали проблемы новой теории пространства. По этому поводу родились даже шутливые строки. Эти люди никак не поймут, что такое мера кривизны пространства. И лишь после работы Римана в 70-х годах прошлого века неевклидовы геометрии наконец вошли равноправным разделом в математическую науку. Хотя даже и в это время все еще находились противники новой теории. Известный немецкий философ-идеалист Лотце, например, пользовавшийся определенным влиянием среди естествоиспытателей, заявлял, что все неевклидовые системы представляют собой нелепость. На грани неверия и самомнения. Пример Галуа, Лобачевского, как и многих других пионеров нового, приоткрывает еще одну страницу теории науки. Отстаивание смелых и парадоксальных идей требует столь же сильной веры в их истинность. Конечно, вера есть нечто, идущее из области чуждой науки, которая отвергает положения, не прошедшие через горнило доказательств и опровержений. Это так, но здесь подразумевается иное. Речь не идет о том, чтобы принимать теорию, поскольку она освящена авторитетом великих, скреплена традицией или признана большинством. Мы имеем в виду убежденность первооткрывателя в правоте своего дела, его уверенность в том, что он на правильном пути. Это различие между религиозным и научным принятием некоторых положений молодой американский геолог Молнер выразил так. «Не знаю, верю ли я в Бога, но зато я точно знаю, что верю в тектонику плит». Ученый затрагивает здесь вопрос о движении земной коры, вызванном глубинными процессами, в частности, смещениями в самих основаниях, то есть плитах, на которых, как полагают, покоятся материки, тектонический и означает созидательный. Вера нужна ученому, иначе ведь он может не устоять в борьбе, поступиться под напором гонений и критики добытыми результатами, либо побояться обнародовать их. Неистребимая вера помогла Копернику довести до конца свое исследование и подвигнула на его опубликование. Понятно, что это далось ему нелегко. Едва ли в то время существовал взгляд более нелепый и более запретный, чем тот, что он отстаивал. И тем не менее ученый считал, «Страх не должен удерживать меня от издания книги на пользу всех математиков. Чем нелепее кажется большинству мое учение о движении Земли в настоящую минуту, тем сильнее будет удивление и благодарность, когда вследствие издания моей книги увидят, как всякая тень нелепости устраняется наияснейшими доказательствами». Человечество преклоняется перед подвигом Кеплера. Он жил и творил в эпоху, когда еще не было уверенности в том, что имеются некоторые общие для небесных явлений регулярности. Но ученого вело убеждение в их существовании. Он изучает движение планет и постепенно нащупывает царящий в мире порядок. Оценивая заслуги Кеплера, Эйнштейн с восхищением отмечал: какой глубокой была у него вера в такую закономерность. Если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и не понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения.